59. Все было нормально, все было отлично, все сработало. Ему, как всегда, хотелось остаться и посмотреть, увидеть, как все будет разворачиваться, почувствовать тревожное напряжение, насладиться счастливым концом, но в этот раз он не мог. Он понимал, что рисковать нельзя. У него еще была голова на плечах, но он все равно весь горел. А потом случилось это. Уже по пути обратно он перелезал через высокие ворота четырьмя улицами ниже, за которыми был пустырь. Он перелезал через разные ворота, и более неудобные, и более высокие 100 раз, и это было совсем несложно. Но потом его нога за что-то зацепилась, и он не успел ухватиться, а просто рухнул вниз и очень неудачно приземлился. Одна нога оказалась под ним, рука вывернулась. Боль была невыносимая, и он громко закричал, не смог сдержаться. А потом он отключился. Сначала он не мог понять, где находится и кто, и почему разговаривает с ним. Они снова и снова спрашивали его имя, и он почувствовал запах дыма, и тут боль в его ноге и лодыжке усилилась. Вокруг было много шума, голоса, сирены, желтые и оранжевые языки пламени в его глазах и в небе. На него что-то положили. «Никуда он не денется!» И тут он вспомнил, что лучше от этого не стало, ведь он не мог двигаться из-за боли. Ему надо было бежать. Но он не мог бежать, и через какое-то время после огромных клубов дыма снова голоса и нависающие над ним лица, спрашивающие его имя. «Вы слышите меня, Барри? Вы в скорой помощи, мы едем в больницу!» Они прижали что-то к его лицу, так что он не мог ответить. Но они продолжали спрашивать, а потом догадались. «Сожмите мою руку, если слышите меня, Барри!» Он сжал. «Ваше имя Барри Гроув? Сожмите мою руку!» Он сжал. Что-то было не так. Он это понимал, что-то должно было случиться. Или не должно. Или должно будет. Просто он не знал, что. Что-то сидело у него в голове, парило в его сознании, но не могло четко обозначиться. Что-то было не так. Что-то. Ее отец пошел спать сразу после ужина, а она осталась прибираться, пока Киран и Сэм смотрели матч Челси против Тоттенхэма. Поскольку никто из них не болел ни за одну команду, они могли спокойно наслаждаться игрой без накала страстей. Она до сих пор не могла оправиться от шока, в который ее повергло объявление ее отца. Когда он поднялся наверх, Киран поздравил ее, подняв большие пальцы вверх с широченной ухмылкой. Ее отец всегда был человеком, который сам принимает за себя решение и крайне резок со всеми, кто пытается его переубедить. Но сейчас она даже не думала этого делать. Он будет наслаждаться совершенно иной жизнью в новой квартире. И неважно, заведет или не заведет он друзей. Но он будет в безопасности и достаточно близко, если вдруг кто-то из них ему понадобится. «Все отлично складывается», — сказал Сэм, зайдя на кухню за пивом для Кирана и пирогом для себя. «Кроме мнения деда, что я не должен быть санитаром». «Он так сказал?» «Да, мне кажется, он думает, что это отражается на нем». Кэт хмыкнула. «Штука в том, что его уже никто не помнит». «Сэм, только ему об этом не говори». «Больно надо. Ой, Киран, извини. Все нормально, я держу». «Новости. На Маунтфилл-авеню пожар. Это почти точно был поджог, и, кажется, они взяли его». «Ты же не должен ехать, правда?» «Нет. Завтра утром мне все подробно расскажут. Пошли, Сэм. Нутром чую, что этот возьмет Тоттенхэм». «Не, последний — просто удача, чистая удача, у них это сплошь и рядом». Они придумали себе противостояние, которого в реальности не существовало. Видимо, для них в этом и был главный смысл просмотра игры. Кэт улыбнулась про себя. Они его чем-то накачали, но он все понимал, когда его везли по коридору через больничные двери, а потом на рентген. Понял, когда молодой врач сказал ему, что у него очень серьезный перелом, и дает ли он свое согласие, и может ли он заполнить форму. И когда он ответил «нет» на вопрос об адресе и «нет» на вопрос о ближайших родственниках. Он снова сказал им свое имя. Больше ничего. Больше ничего и не было. Кто-то положил бумаги прямо ему под руку, и он подписал. Он помнил, как человек в зеленом халате и маске потирает что-то на его руке. А потом уже ничего не помнил.